«Нужно пробиваться», – твердила ему Оксана. «Подходи сам к авторам, проси песню. Иди к Кострову, иди к Фридману. Ты ждешь, пока они тебя сами заметят и на блюдечке принесут тебе шлягер. Да у них куча своих исполнителей, и ты должен доказать, что ты лучше. Будь настырнее». Но Леня не умел быть настырным и пробивным. Пробивным всегда был Борька, и его уверенности хватало на двоих. Но чем мог помочь Боря сейчас, в далекой от него сфере искусства? У Оксанки же карьера стремительно шла на взлет. Они с Геной танцевали 3 номера в программе Катаринского, пользовались большим успехом и вскоре уехали с ансамблем на 3-недельные гастроли по Украине. Ленька остался один. Хотел перебраться к Борьке или дернуть его к себе, но тут выяснилось, что у Бори роман с Полиной вошел в финальную стадию, и они начали жить вместе у нее. Поля оказалась москвичкой, да еще и с отдельной жилплощадью. Борька, как всегда, устроился лучше всех. Дело шло к свадьбе, им, конечно, было не до Лени. Так что пришлось ему в одиночку справляться с домашним хозяйством, готовить себе еду и стирать рубашки. В один из вечеров Боря с Полиной все-таки нагрянули к нему, веселые, взбудораженные, с бутылкой вина. «Мечи стаканы на стол!» – вопил Борька. «Мы подали заявление в ЗАГС». «А у меня жрать нечего», – расстроился Леня, но на стол тут же выставил хрустальные фужеры – подарок на их с Оксаной свадьбу со стороны невесты. Впрочем, других в доме не было. «Картошку могу пожарить». «Эх ты, артист!» – вздохнул Борька и достал из портфеля батон докторской колбасы, обернутый в бумагу. «Хлеб-то хоть есть?» Ленька побежал в магазин за хлебом, и они гуляли до утра. Вино уступили Полине, а сами налегали на дагестанский коньяк, тоже притащенный хозяйственным Борькой. Кто из них нечаянно смахнул локтем фужер, Поля или Борис, Ленька потом не помнил. Подумаешь, ерунда какая, смел осколки в совок и достал новый бокал из серванта. Он и предположить не мог, что разбитый фужер приведет к разбитой семейной жизни. Оксана вернулась домой спустя 3 дня после того происшествия. И когда жена только переступила порог, Леня почувствовал неладное. Оксана была на взводе, она сдержанно его обняла при встрече, вошла в комнату и пристально огляделась по сторонам. «Ты чего такая?» – осторожно спросил он, затаскивая из прихожей ее тяжелый чемодан. «Ничего, бардак у тебя». «Не бардак, а творческий беспорядок», – попытался отшутиться Ленька. «Каюсь, надо было прибраться к твоему приезду. Но я совсем замотался. Знаешь, я, кажется, все-таки записал приличную песню». Оксана поморщилась. «Давай позже. Меня тошнит уже от песен и плясок. Ты себе не представляешь, что такое чёс. Каждый день новый город. Да если б город. Хутора какие-то, деревни с деревянными домами культуры. Ночью переезд, а днём по 3 концерта. Одно и то же, одно и то же. Зато денег заработала кучу». Лёня сочувственно вздохнул. Он не очень представлял себе чёс, но хотел бы представить. И был бы рад поездить по стране, заработать денег. Да даже не в деньгах дело. Он мечтал выступать перед живыми слушателями, видеть их лица, их реакцию на свое пение. Но ему оставалось только завидовать супруге. «Что ты молчишь?» – вдруг накинулась на него Оксанка. «Сказать нечего. Ты-то хоть что-нибудь заработал, пока меня не было?» «Ну, мне аванс дали», – растерялся Леня. «Аванс? Да засунь ты себе свои 60 рублей, знаешь куда? Нормальные люди на гастролях 1000 зарабатывают, чтобы их жены могли дома сидеть и детей рожать». Началось. С регулярностью раз в месяц Оксанка возвращалась к теме детей, доказывая, что Леня должен больше зарабатывать, чтобы она могла уйти в декрет. Леня уговаривал ее еще немного подождать. Она вроде бы соглашалась, но при случае обязательно попрекала его до сих пор не случившимся материнством. Разгорающийся скандал прервал телефонный звонок. Леню хотел услышать Фридман, тот самый композитор, песню которого ему все-таки удалось заполучить. Чистая удача. Фридман принес новое творение на студию, чтобы записать с одним известным певцом, а тот не приехал, что-то у него там произошло. Студия простаивала, Фридман злился, и тут ему попался идущий по коридору Леня. Как человек воспитанный, Леня поздоровался с пожилым композитором, хотя знакомы они не были. «А вы кто такой, молодой человек?» – с присущей ему бесцеремонностью уточнил Фридман. «Певец? Да? А голос какой?» «О, люблю баритонов. Хороший голос, мужской. А не хотите попробовать спеть мою песенку?» Конечно, Леня хотел. Он мечтал спеть все, написанное Фридманом при жизни, ставшим классиком советской песни. А Геннадий Осипович ничем не рисковал. Тогда считалось совершенно нормальным записать новую песню с несколькими исполнителями. Более того, одну и ту же вещь могли петь на эстраде маститые певец и начинающий. Автор же получал отчисления с каждого исполнения, так что в накладе не оставался. Так Леня получил первую в своей жизни настоящую песню. Он сразу понял, что она настоящая, едва взглянув на ноты. Его музыкальное образование, которое Фридман почувствовал по первому же верно заданному вопросу, еще больше расположило композитора, так что он пообещал сообщить, когда песня выйдет в эфир. И теперь вот звонил с радостной новостью. «Ленечка, я послушал сведенную версию, это чудо», – тараторил он в трубку. «Так интонационно верно, так бережно по отношению к авторским помаркам. Я уже договорился, песня пойдет в «Добром утре» в субботу». Леня был на седьмом небе от счастья. «Доброе утро» – одна из самых популярных радиопередач в то время. Имела колоссальную аудиторию. Обычно там случались наиболее громкие песенные премьеры. «И я хочу, чтобы вы ее пели в моем авторском вечере в колонном зале. Он уже на следующей неделе, так что вам нужно подготовиться. И я дам вам еще одну песню, ее уже поют несколько исполнителей, но я хочу, чтобы вы тоже ее записали и исполнили на вечере. Словом, приезжайте ко мне, как только сможете». Леня судорожно записывал адрес, уверял, что совершенно свободен и уже едет. Вот только живет далеко, так что часа через три. Он и думать забыл о начавшейся ссоре. Положив трубку, бросился одеваться, чмокнул оторопевшую жену в щеку и умчался, боясь опоздать на ближайший автобус. У Геннадия Осиповича проторчал до самого вечера. Они репетировали, пели, разучивали песни, а потом пили чай с ватрушками, которые пекла жена Фридмана. Расстались очень довольны друг другом, уговорившись завтра встретиться на студии, чтобы сделать запись. Фридман, как член Союза композиторов и живой классик, мог неограниченно пользоваться студиями, заказывать для своих исполнителей, когда ему удобно. А Ленька теперь был его исполнителем совершенно точно и от радости дух захватывало. Домой он добрался затемно. Решив, что Оксана уже спит, открыл дверь своим ключом. Но Оксана не спала. Она сидела в кресле возле по-прежнему нераспакованного чемодана и ждала его. «Явился кобель?» Ленька опешил. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. «И где ты был?» «У Фридмана. Он же при тебе звонил», – возмутился Леня. «Ах, у Фридмана. Так я тебе и поверила. Да о твоих кобелированиях вся Москва говорит. Стоило мне уехать, так ты домой начал баб водить, да? Дорвался? Оксана, ты в своем уме? Какие бабы? Я весь день работал с композитором. Ты что, не слышишь, как я хрип? Я целый день пел». Леня начал раздражаться. «Право же, это глупо. На пустом месте. Какие-то нелепые подозрения, придирки. К тому же он устал и физически, и эмоционально. Дорога домой его окончательно вымотала, и хотелось быстрее лечь в постель». «Хватит мне заливать!» – взвизгнула Оксана. «Стал бы с тобой, неудачником, Фридман связываться. Мало у него нормальных артистов. Леня, я все понимаю, но можно было хотя бы домой не водить. Мне теперь ложиться в кровать, где ты каких-то трахал». «Да с чего ты взяла?» Он редко повышал голос, института привык беречь связки, да и темперамент не тот, чтобы орать по любому поводу. Но Оксана его окончательно вывела из себя. «Полюбуйся!» Она демонстративно распахнула дверцы серванта. «Где еще один фужер? Я очень сомневаюсь, что ты стал бы доставать парадную посуду, чтобы попить нарзана. Вывод напрашивается один. Ты приводил баб и распивал с ними шампанское из фужеров, подаренных на нашу свадьбу. Циничная ты сволочь!» «Да послушай ты, истеричка!» – не выдержал Леня. «Борька приходил с Полиной. Я имею право привести гостей. Это и мой дом тоже». «Прекрати врать. Верка мне все рассказала, кто и когда к тебе ходил». Оксана дошла до кондиции и на последних словах залепила ему пощечину, неловко пройдясь длинными ногтями по щеке. Ленька схватился за лицо. «Дура! Ты что наделала? Мне на сцену скоро выходить». Верку, ее подружку, он терпеть не мог. Постоянно у них ошивалась, могла по 2 часа сидеть с Оксанкой на кухне, рассуждая на бессмертную тему «Все мужики-сволочи». Но когда Леня проходил мимо, посматривала на него взглядом, говорившим, что она совсем не прочь эту конкретную сволочь уложить в постель. Леня недоумевал, как можно дружить с женщиной, строящей глазки твоему мужу при тебе же. Ему претили бабские сплетни на кухне и раздражал писклявый голос Веры. Проблема заключалась в том, что жила Вера в соседнем доме, а потому бывала у них часто. Ну и могла видеть с балкона, кто заходит в их подъезд, кто выходит. Больше объясняться и оправдываться Леня не хотел. Подхватил портфель с нотами и хлопнул дверью. Кажется, тогда он в первый раз пришел ночевать к Боре и Полине. Они жили в двушке, и Поля постелила ему в зале на диване, а Борька достал бутылку водки и уволок друга на кухню заниматься психотерапией. Ленька прожил у Бори и Полины почти месяц, до самой их свадьбы. Он тогда впервые понял, что семейная жизнь может быть совершенно не такой, как у них с Оксаной. Если раньше ему было особенно не с кем сравнивать, бабушка, сколько он ее помнил, жила одна, а холодно-равнодушный союз отца и Ангелины вообще язык не поворачивался назвать семьей, то теперь он ежедневно видел пример по-настоящему теплых отношений. Поля тоже училась в мединституте, только на первом курсе, но это совершенно не мешало ей вскакивать в 6 утра, чтобы к 7, когда Борька, а теперь еще и Леня, сонные и заторможенные, выползут на кухню, накормить их только что поджаренными гренками, сырниками или блинчиками. Если у нее выдавался перерыв между парами, она мчалась домой, чтобы приготовить ужин, благо жили в центре. Квартира всегда сверкала чистотой, а в холодильнике обязательно стояла кастрюлька с чем-нибудь вкусным. Леня искренне не понимал, когда Полина успевает и учиться, и заниматься хозяйством, и стоять в очередях за продуктами. Но самое главное, что его удивляло, не еда и не уют, а отношения между ними с Борей. Рядом с обоими хотелось сидеть и греться, как рядом с печкой. Никаких криков и постоянного недовольства друг другом, выяснения отношений и даже просто поддевок. Поля постоянно улыбалась, у нее всегда было хорошее настроение. Если Борька приходил мрачнее тучи, жалуясь на руководителя интернатуры или какого-нибудь нерадивого больного, умела за 5 минут рассеять надвигающуюся грозу. «Повезло тебе!» – во время очередных вечерних посиделок на кухне заметил Леня. «Не невеста, а золото. Потому что не артистка». Борька аккуратно вытер остатки соуса кусочком хлеба и поставил тарелку в раковину. «Я тебе говорил, не женись на артистке. Ты у нее всегда будешь на втором месте после сцены. Если не на 10-м. Кто бы спорил, Оксанка у тебя красавица. Только, друг, разделять надо девушек для романтических приключений и девушек для семейной жизни». Ленька замер, не донеся ложку до рта. Поднял на Борьку глаза. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть еще кто-то?» Борька покосился на плотно прикрытую дверь на кухню. Полина уже поужинала и ушла в комнату готовиться к завтрашнему семинару. «Я хочу сказать, что очень люблю Полину, но не собираюсь всю жизнь прожить монахом. Если ты понимаешь, о чем я. И с Оксанкой твоей тебе надо было крутить роман, но не звать ее под венец. А разводись, все равно толку не выйдет. Или хотя бы начни гулять, чтобы скандалы случались за дело, а не просто так». «Да иди ты!» – возмутился Леня. Но к Борьке он привык прислушиваться, да и тот редко ошибался. С Оксаной нужно было что-то решать, он не мог жить у друзей вечно. Жена не звонила, не появлялась, он вообще ничего о ней не слышал и не знал. По-хорошему, следовало проявить благородство и как мужчина первому сделать шаг к примирению. Но Леня сомневался, что хочет мириться. Да, он скучал по Оксане, но стоило представить, что нужно возвращаться в дом, где им всегда недовольны, всегда в чем-то подозревают и обвиняют, как все его благие порывы пропадали. Однако через неделю Боря с Полиной должны были играть свадьбу, и хотя бы на время медового месяца нужно оставить молодых наедине друг с другом. А тут еще и Бенчук, редактор гостелерадио, который принимал его на работу, вдруг заявил. «Леня, ты прости, что вмешиваюсь, но слухи ходят. Фамилия-то у тебя редкая, запоминающаяся. Оксана Волк, случайно, не твоя жена?» «Моя. А что случилось?» «А и она у Катаринского танцевала». «Танцует», – поправил Леня. Бенчук как-то странно на него посмотрел и покачал головой. «Говорят, он ее выгнал за поведение, дискредитирующий ансамбль. Я потому к тебе и подошел. Лень, ты бы с ней поговорил, как-то уладил. Пойми, ты ведь певец, выходишь в эфир, вот уже на радио стали и песни твои звучать, на концертах появляешься, газеты тобой интересуются. Неизбежно будет внимание не только к тебе, но и к твоей супруге. И она тоже должна соответствовать образу советского артиста». Леня ничего не понял, но выяснять подробности у Бенчука не стал. Зато в тот же день поехал в Марьину рощу. Оксанка оказалась дома и в совершенно разобранном виде. Лохматая, в грязном халате, с отекшим лицом. «И явился», – прокомментировала она его появление. «Картина маслом. Муж явился. Не прошло и месяца». «Ты что, пьяная?» – поразился Леня. От нее пахло перегаром, да и бутылки валялись повсюду. В комнате бардак, на полу стоят грязные тарелки, диван завален каким-то тряпьем, на столе груда фотографий, их совместных фотографий. «Да хоть бы и пьяная. Тебе-то что?» «Так это правда? Тебя выгнали из ансамбля? За пьянку, что ли?» «И не только», — хихикнула Оксанка. «За это. Как его? Порочащий образ советского артиста связи. Во!» «Выговорила. Что ты пялишься? Думала, я тебе верность буду хранить, пока ты кабелируешь? У меня, знаешь ли, годы идут. Мне и ребеночка заводить надо. Жизнь свою устраивать». «И вот так ты ее устраиваешь». Леня пнул носком ботинка валяющуюся бутылку. «Знаешь, я думаю, нам надо развестись». «Ну, конечно. Кто бы сомневался. Я тебе теперь не пара. Ты же у нас звезда». Слышала в добром утре, как эта дура дикторша соловьем заливалась. Прекрасный голос, тонкая манера исполнения, интонационно чисто. Удовлетворил ты ее, что ли?» Леня нервно дернул плечом, развернулся и ушел. Теперь уже навсегда. Квартиру наставил Оксанке. Разменивать однушку у черта на рогах было бы глупо, да и не хотел он ввязываться в жилищные дрязги. Он на суд-то еле заставил себя прийти, быстро подписал бумажку, что у него нет никаких претензий, и уехал на запись. Его уже подхватила волна популярности и несла, все время наращивая темп. Фридман стал давать ему новые песни. После выступления на авторском вечере композитора Леню заметили и другие авторы. Стали поступать предложения спеть то одно, то другое. Уже состоялось несколько эфиров в «Добром утре». От Росконцерта Леню звали поехать на гастроли со сборной труппой по Сибири. Все это отлично отвлекало от семейных проблем, не оставляя на них ни времени, ни сил. Жить вот только ему было негде, и он по-прежнему ночевал у Карлинских. Но тем сильнее был стимул хвататься за все, что дают. Гастроли по Сибири? Отлично. Говорят, на гастролях можно хорошо заработать. Тур по Дальнему Востоку в составе актерской бригады? Замечательно. Лишь бы не сидеть в Москве, лишь бы двигаться вперед. Об Оксане Леонид Витальевич не слышал лет 20. Он делал карьеру, строил новую семью, стараясь не вспоминать о первом неудачном опыте. До него доходили слухи, что у Оксаны не все благополучно. Она злоупотребляет алкоголем и не может найти работу. Потом вроде бы говорили, что она вышла замуж за какого-то ленинградца и уехала с ним в город на Неве. Работала там хореографом в Доме пионеров. Уже после перестройки охочие до сенсаций журналисты вдруг раскопали, что Оксана Волк, фамилию она так и оставила его, живет в нищете, в крохотной квартирке в Марьиной роще. Целыми днями сидит на лавочке у подъезда и стреляет у случайных прохожих деньги на бутылку. Все это с фотографиями и подробностями они выложили Леониду Витальевичу при встрече. Он, конечно, наорал, отменил интервью и выгнал их к чертовой матери. И потом неожиданно для самого себя поехал в Марьину рощу. Еле вспомнил старый адрес, отыскал нужный подъезд. Перед ним действительно сидела старуха в трениках с пузырями на коленках и кепке «Наш дом Газпром». Он подошел и ужаснулся. Они ведь ровесники. Неужели он уже старик? Но в зеркале-то он по-прежнему видел вполне импозантного мужчину и женским вниманием был не обделен. А на Оксану уже было страшно смотреть. «Оксана!» – окликнул он ее. Она подняла голову, посмотрела на него, как на привидение. «Ты?» «Я. Мне сказали, у тебя проблемы. Почему ты меня не нашла? Я готов помочь. Пошел к черту!» Ее категоричный тон не изменился ни на йоту. И взгляд остался прежним, жестким, решительным. Она встала, опираясь на палку, и ушла в подъезд, ни разу не обернувшись. Леонид Витальевич постоял посреди пустого двора, развернулся, сел в машину и с чувством выполненного долга уехал. Окончательно забыл про сердечные дела Леня после того, как Фридман вдруг заявил. «Ну что, мальчик, я тебя поздравляю, ты едешь в Сопот». Он так и звал его «мальчик». И обязательно поил чаем, а то и кормил, когда Леня приходил разучивать новую песню. «Я?» Леня и надеяться не смел, что в Сопот отправят именно его. Туда же конкуренция бешеная. Каждый начинающий певец надеется попасть на конкурс эстрадной песни в Польшу. «Если его выиграть, считай, что все, ты артист первого эшелона. Тебя всюду открыты двери. Огоньки, передачи, собственные пластинки, фильмы. Все, что хочешь». В прошлом году Кигель взял первую премию, теперь его морда не сходила с экрана телевизора, к немалому раздражению Лени, кстати. Он считал Андрея заносчивым выскочкой, и в институте был таким, и теперь вон по коридорам гостелерадио ходит, нос задирает. «А что ты удивляешься?» – продолжил Фридман. «Союз композиторов считает, что на фестиваль нужно отправить мою песню «Родина мира». А я хочу, чтобы с ней ехал ты. Такое мое условие». И они были вынуждены согласиться. Ленька не знал, как благодарить старика. А тот только отмахнулся. «Я на самом деле считаю, что лучше тебя ее никто не споет. Ты не грешишь исполнительской трактовкой, соблюдаешь все авторские штрихи. Главное, звук не форсируй. Песня должна прозвучать доверительно, спокойно, без лишнего пафоса». «А на каком языке я ее буду петь?» – уточнил Леня. «На русском, разумеется. На каком еще?» – удивился Геннадий Осипович. «Но ведь конкурс польский. В зале будут поляки, они же ничего не поймут». Леня не зря опасался. В песне «Родина мира» речь шла о том, что все народы должны беречь мир, взяться за руки и дружить. К тому же мелодия сложная, песня написана как баллада, и без слов не сразу ложится на слух. Как передать смысл песни людям, не знающим языка? Все свои сомнения он изложил Фридману. «А ты сердцем пой», — хмыкнул старик. «И тогда поймут». Ленька всегда с каким-то пренебрежением легкомысленно относился к собственному творческому наследию, как я это называю, к записанным песням, к вышедшим о нем заметках, позднее к телепередачам с его участием. Мол, кому оно надо? Ну, прозвучало в эфире, и ладно. Я пытался его убедить, что надо, что спустя лет так 30 он спохватится, и все материалы о нем обретут ценность. Да и просто интересно же послушать самого себя в молодости, вспомнить, с чего начинал. Но Ленька на мои доводы только фыркал. Он жил настоящим днем, и то, что было вчера, его не волновало. А я стал потихоньку собирать все, что мне попадалось. Газеты с его интервью, первые пластинки, афиши. И сейчас, работая над этими заметками, нашел статью, вышедшую после его выступления в Сопоте. Фактически первая рецензия, посвященная певцу Леониду Волку. Называлась она весьма пафосно. «Янтарный соловей едет в Советский Союз». Соловей – это не Аленьке. Просто главный приз фестиваля – статуэтка в виде золотой птички. Молодой певец Леонид Волк громко заявил о себе на международном фестивале эстрадной песни в городе Сопот. С неподдельным восторгом слушали гости фестиваля песню «Родина мира» советского композитора Геннадия Фридмана. Единогласно судьи отдали победу Леониду Волку, да и как могло быть иначе, если публика дважды вызывала певца на бис. Мы уверены, что Леонида Волка ждет блестящее будущее, а янтарный соловей теперь поселится в Москве. Заметим, что за всю историю фестиваля это вторая победа участника из Советского Союза. Бред, конечно, редкостный. Бравурный пафос советской прессы. Нет, первую премию он действительно получил, но какой ценой? Я-то хорошо помню, я же потом месяц выслушивал его излияние на кухне. Началось все с песни. Фридман настаивал, чтобы Леня пел «Родину мира», патриотическую балладу с тяжелой мелодией, совершенно не ложащейся на слух и сложными с глубоким смыслом словами. Более неподходящую веселому эстрадному конкурсу песню найти было бы сложно, если только хотят ли русские войны. Ленька прекрасно это понимал и боялся провала. В Сопот надо было вести что-то легкое, зажигательное, чтобы даже поляки, не владеющие русским, прониклись и начали подпевать. Вроде черного кота, появившегося как раз в те годы, которого распевали все кругом. Ну какой там черный кот? Ни один художественный совет ничего подобного бы не пропустил. «Ты знаешь, сколько желающих поехать в Сопот?» — сокрушался Ленька, нервно выстукивая по столу полонез Огинского, который у меня уже в кишках сидел. «Маша Зайцева хочет, ну, которая Рябинку поет. Марат Акдавлетов тоже рвется. Его, конечно, не пустят, он в этом году уже Золотого Орфея взял. А Машу запросто могут отправить. Тем более, говорят, поляки сами заявили, что с нашей стороны девушка предпочтительней. Мол, разбавить программу, а то одни парни. Я без протекции Фридмана туда просто не попаду». «А Фридман потащит тебя только в комплекте с песней», – кивнул я. «Лень, а что, если ее по-другому аранжировать? Превратить из занудной баллады в что-то такое ритмичное, острое. Ну, ты же умеешь». «Фридман меня убьет», – с сомнением протянул Ленька. «Старик обидчив до ужаса, требует, чтобы я каждый его штрих выпивал». «Ну, попробовать-то стоит. И что, он с тобой в Сопот поедет? Споешь для худсовета одно, а там другое». Ленька весь вечер слонялся по квартире, как неприкаянный, мурчал под нос «Родину мира», то вдруг кидался к столу и начинал что-то строчить, сокрушаясь, что нет инструмента. Его многострадальный «Красный Октябрь» остался в Мариной роще. Право, ну не перевозить же его четвертый раз теперь уже в нашу квартиру. Наутро побежал к Фридману. Он все-таки не хотел ничего делать за спиной у старика. И что удивительно, сработало. То ли Фридман был поражен Ленькиными музыкальными талантами, то ли Леня сумел просто его убедить, что молодежная ритмичная аранжировка имеет больше шансов победить. Но в итоге они целый день просидели за роялем и превратили эту тягомотину в чуть ли не рок-композицию с барабанами и бьющим по нервам ритмом. Фридман, обладавший огромным авторитетом среди композиторов, протолкнул их совместное творение через худсовет, и Леньку отрядили в Сопот. Потом были сумасшедшие 2 недели подготовки к конкурсу, которые у Лени больше сводились к вопросу, что надеть. Сейчас, когда не то, что у него, артиста, даже у меня шкаф ломится от шмоток, и вспоминать смешно те времена, когда приличный костюм приходилось доставать через знакомых продавщиц, через запретную березку, тащить из заграничных гастролей, на которые еще не каждого певца выпускали. У Леньки на тот момент о заграничных гастролях и березках речь не шла, поэтому костюм ему шила Полина. У нее как раз начались летние каникулы, и вместо того, чтобы посвятить их мне, законному мужу, между прочим, она изображала портниху. Хорошо, кстати, получалось, руки у нее росли из нужного места. Она до сих пор то вяжет свитера для собачек, то вышивает какие-то подушечки. На конкурс Ленька поехал в шитом ею темно-красном вельветовом пиджаке и такой же бабочке. Жарко, зато очень элегантно. В заметке говорится, что публика дважды вызывала его на бис, а судьи единогласно присудили Леньке победу. Как бы не так. То есть публика действительно его вызывала. Я помню телетрансляцию конкурса, мы с Полей сидели, замерев у телевизора. Я даже дежурствами в больнице поменялся по такому случаю. Ленька 100% вошел в образ, сумел уйти от заложенного в песню великодержавного пафоса, спел пронзительно, с настоящей болью за судьбы мира. Видимо, вспомнил наше военное детство и его последствия, от которых он так долго избавлялся. Кто, как не наше поколение и поколение наших отцов, знает цену мирной жизни? В общем, хорошо он спел, искренне, с надрывом. И публика его поняла, не зная слов, и бесировала, и требовала еще. Так что в этой заметке была сущая правда. А вот с судьями дело обстояло не так просто. Леня рассказывал, что когда он наконец-то ушел за сцену, мокрый, обессиленный, и, привалившись к первой попавшейся стенке, стоял и жадно пил воду, к нему подошел глава советской делегации. Тогда обязательно артисты сопровождали всякие специальные люди, к музыке, как правило, никакого отношения не имеющие, скорее по профилю старшего волка. И сказал: «Леня, Ты только не волнуйся. Ты отлично пел. Все сделано на высшем уровне. Главное, что сейчас тебя увидели телезрители всего Союза». «И что?» – напрягся Леня, которому сильно не понравилось такое начало разговора. «Ты просто пойми, там свои подковерные игры, поляки хотят протащить Меловицкую. Мы Сопот в прошлом году выигрывали, второй год подряд Соловей не может уехать в Союз». Тут Ленька понял, что его разыграли как карту. Все заранее знали, что в нынешнем году Союз не выиграет конкурс, потому что в прошлом первое место занял Андрей Кигель. А отправить кого-то было надо, и этим кем-то стал Леня. Он тогда проглотил все обидные слова, которые хотел высказать. Бушевал потом дома, на кухне. Чаще всего у Леньки звучало «нечестно». Наивный такой. Дело к 30, а он еще считал, что в жизни все должно быть честно. Но история закончилась хорошо. Поляки совещались всю ночь. Я представляю, чего Леньке та ночь стоила. И не расслабишься же, не выпьешь. Даже из номера гостиницы не высунешься, когда за тобой присматривают ответственные товарищи. Промаявшись до утра, он с красными глазами, ничего уже не соображающий, поплелся на объявление результатов. Вообще-то он туда идти не хотел, но его желания никто не спрашивал. Надо и все. И когда объявили, что первую премию получает Леонид Волк из Советского Союза с песней «Родина мира», он не сразу поверил. Переспросил у рядом сидящего руководителя делегации, который пребывал в таком же шоке, невольно оглянулся на Меловицкую. Польскую певицу, которой прочили победу, и она хлопала глазами, не понимая, что происходит. На фотографии, напечатанной в той же газете, Ленька стоит с Соловьем, растерянный-растерянный, и улыбается, как последний идиот. Ну а в Москву он вернулся, как сейчас сказали бы, настоящей звездой. Однако пора было и честь знать. За 3 дня пребывания у Карлинских Леонид Витальевич несколько оправился от пережитого шока, выспался, наелся домашней еды и привел нервы в порядок. На 4-е утро одолжил у Мишель, задержавшейся в доме отца, зарядное устройство и осторожно включил телефон. Чертово заикание никуда не пропало, но не мог же он теперь вечно скрываться от мира. «Мишка, иди-ка сюда», — приманил он Мишельку. «Ты сообщение писать умеешь?» Мишка фыркнула. Разумеется, она умела и писать, и по скайпу звонить, и вообще активно пользовалась социальными сетями, раскручивая через них свои услуги фотографа. «Напиши сообщение моему директору. Найди тут Жеку». Волк протянул девушке телефон. «Дядь Лень, тебе давно пора сменить трубу», – деловито заметила Мишка, щелкая по клавишам. «Пятерка – это каменный век. Все нормальные люди давно на шестерке». «Ого, да этот Жека тебе 40 раз звонил. Что ему написать?» «Напиши. У меня пропал голос. Работать не могу. Приезжай на Берсеневскую сегодня к 3. Поговорим». Мишка быстро настрочила сообщение и отправила. Телефон тут же начал звонить. Леонид Витальевич со вздохом нажал сброс. «Сказали же человеку, голос пропал. Смысл звонить?» «Так он, наверное, думает, что певческий голос. В смысле, что ты не звучишь», — заметил Мишка. «А если голос пропал вообще, так как вы собираетесь разговаривать?» «Логичнее надо врать, дядь Лень». «Поучи меня еще», — проворчал Волк и чмокнул Мишельку в макушку, пошел собираться. Борька уже ушел на работу, но ему ничего объяснять и не требовалось. А к Поле, возившейся в саду, он вышел одетым. Свитер, правда, был Борькин, и на нем болтался, но до дома доехать сойдет. Причесанным, с телефоном в руках. И она сразу все поняла. «Ну, слава богу!» – облегченно вздохнула она, едва увидев Волка. Он ничуть ей не мешал. Полина давно привыкла воспринимать Леню как члена семьи. Однако долго вся эта ситуация, по ее мнению, длиться не могла. Глупо скрываться от всего мира и лелеять собственные комплексы, тем самым можно только усугубить проблему. «Подумаешь, заикание. Пройдет. Однажды же уже прошло». «Ну а заведенное уголовное дело – вообще глупость, какое-то недоразумение, которое быстро разрешится. Как будто в первый раз. 20 лет назад его тоже пытались привлечь к ответственности за левые концерты и скрытые от государства деньги. Обошлось же. Ну, не убийство, конечно, но в каком страшном сне можно представить, что Ленька способен убить человека? Нет, Полина даже думать о таком не собиралась». «Ты домой?» – Волк кивнул. «Да, покажусь на Натали, поговорю с Жекой. Надо что-то по гастролям решать и с юбилеем. Спасибо тебе за все». Полина покачала головой. «Не за что. Будет не в моготу, возвращайся. Ты же знаешь». «Знаю». Водителю он позвонил сам. Плюнул на все и позвонил. В приказном порядке велел забрать его от Карлинских. Тот, правда, пару раз переспросил, откуда забрать, не мог понять, почему шеф так странно разговаривает. Но волк, и заикаясь, рявкнул так, что лишние вопросы отпали. Пока ехали домой, Леонид Витальевич размышлял, что делать дальше. Легенда для Жеки была уже заготовлена. Разговаривать он с ним не станет, начнет писать записки. В одну из бессонных ночей в доме Борьки Леонид Витальевич вспомнил про Ивана Семеновича Козловского, которого в юности очень уважал как вокалиста. Перед выступлениями Иван Семенович так берег голос, что объяснялся с окружающими исключительно записками. Леня всю жизнь относился к голосу бережно, но без фанатизма. Мороженым не злоупотреблял, горло на улице укутывал, но до записок как-то не доходил. А теперь вдруг решил воспользоваться. Тут же пришла идея сообщить о потере голоса. Полный. Это единственный способ скрыть от директора заикание. Больше всего Леонид Витальевич боялся не сорванных концертов и даже не отмены юбилейного концерта, что вообще немыслимо, аренда зала наполовину оплачена, билеты поступили в продажу, коллеги оповещены, даже декорации уже готовятся. Словом, такая махина запущена в работу, столько денег потрачено, что и представить страшно. Больше всего он боялся, что заикание вернулось навсегда. А это конец карьеры. Откровенно говоря, карьеру можно было бы и закончить. Скоро ему исполнялось 65. Для эстрадного певца возраст более чем солидный. Их всего-то трое таких на сцене. Андрей Кигель постарше, Маша Зайцева помладше. Остальные либо на пенсии, либо на том свете. Волку повезло, интерес слушателей к нему сохранился, хотя и весьма специфический. Чаще всего зовут Волка на корпоративные концерты, юбилеи фабрик и заводов, городов и сел. Афишные концерты для него редкость, слишком пожилой стала его аудитория. На пенсию не очень-то разгуляешься. Но факт оставался фактом. Журналисты все чаще в статьях о Волке упоминали слова «патриарх», «мэтр» и «ветеран сцены», поражаясь его творческому долголетию. Да, кто бы знал, чего Леониду Витальевичу стоило удержаться на сцене во время перестройки и какой ценой это долголетие ему давалось. Но, тем не менее, Волку скоро 65. Сколько еще лет он сможет выходить на сцену? 3 года? 5? Допустим, удалось бы дотянуть до 70 и отпраздновать еще один юбилей. Дальше что? Начать выползать на сцену с палочкой? Петь исключительно под плюс? Пустить коту под хвост годами заработанную репутацию, постепенно разваливаясь на глазах у зрителей и журналистов? Нет, этого он явно не хотел. Так что можно и уйти сейчас, пусть запомнят при голосе и при памяти. А вдруг вернувшееся заикание просто сигнал, что пора? Баба Тася или сама судьба в ее лице дала ему достаточно времени, чтобы исполнить самое главное желание – стать артистом. А теперь все, лимит исчерпан. Потому и заикание вернулось, и встряска со смертью Лизы тут совсем ни при чем. Вот только что делать дальше? Хорошо, он закончит карьеру. Пусть даже без прощального юбилейного концерта, ну его к черту этот пафос с торжественными речами и возложением цветов к ногам еще живого юбиляра. Но дальше-то что? Что он будет делать? Кому он, не артист Леонид Волк, а человек Леонид Волк нужен? Борьке с Полиной, раз в месяц их навещающей Мишельке, пуделю маэстро. Да и все, пожалуй. Его коллектив, музыканты, директор, даже шофер разбегутся в одно мгновение, поняв, что больше некому их содержать. И незачем. Кто еще? Настасья и Натали. Насчет Натали он тоже не питал иллюзий. Их отношения были сложными, противоречивыми, державшимися на многих условиях, в числе которых и его немалые заработки, и высокий социальный статус народного артиста. Если убрать несколько составляющих этого запутанного уравнения, не исключено, что результат может получиться отрицательным. Может быть, они и не разведутся. Все же глупо в таком возрасте. Наталья ведь тоже не девочка, хотя чудеса пластической хирургии поистине безграничны. Но во что превратится совместная жизнь? Бесконечные скандалы и упреки? Сейчас, как и многие годы ранее, на любое обвинение у него был железный ответ. Я тебя содержу, ты живешь в свое удовольствие, а в мою жизнь не лезь. Пусть не в такой откровенной форме он это говорил, но общий смысл легко улавливался. А теперь что он сможет сказать в свое оправдание? Леонид Витальевич хорошо помнил, как повела себя Натали, когда несколько лет назад у него начались проблемы с сердцем. Он проболел почти полгода, пока обследовался, пока Борька уговаривал его на операцию, пока восстанавливался. После шунтирования восстановительный период долгий, и работать он не мог. Мало того, что руки больно поднимать из-за шва и слабость постоянная, так еще и вид такой, что краша в гроб кладут, никакой гример не поправит. Леонид Витальевич почти месяц пробыл в санатории в Подмосковье, куда к нему чуть ли не ежедневно приезжали то Полина, то Боря. Натали появлялась всего пару раз, но он и не настаивал. Зато, когда Леонид Витальевич вернулся домой, началось. Нет, первые 2 дня Натали изображала примерную жену. Варила бульончики, которые подавала ему в спальню. Беспокоилась, не холодно ли ему, не жарко ли, не выключить ли телевизор, не подложить ли подушечку. Хотя он и сам мог взять из шкафа одеяло, настроить кондиционер и дотянуться до пульта. Но забота была приятна. Однако вскоре Натали эта игра надоела. На 3-й день она заявила, что есть нужно в столовой и вообще нечего валяться на кровати. На 4-й поинтересовалась, не пора ли ему на работу, а когда поняла, что муж пробудет дома минимум месяц, начался ад. Леонид Витальевич ее не осуждал. В конце концов, за столько лет она привыкла видеть его 2 раза в неделю, а остальное время посвящать своим интересам. И вскоре он под ее постоянными придирками и правда стал ощущать вину, что не приносит деньги в дом, хотя на счету лежала приличная сумма, на которую минимум год можно было безбедно существовать, что надоел ей своим нытьем и плохим самочувствием. Он старался бодриться и улыбаться, но действительно скверно себя чувствовал, и получалось не всегда. Что шаркает по полу и оставляет за собой лужи в ванной комнате, крошит на стол, когда ест, и постоянно разбрасывает вещи по дому. И Леонид Витальевич с каждым днем все сильнее ощущал ту разницу в возрасте, которая казалась такой привлекательной в начале их отношений. Молодая жена, совсем девочка на фоне его теперь уже взрослого опытного мужчины. Теперь же ситуация изменилась. Женщина в самом расцвете лет и без 5 минут старик, у которого то сердце, то давление, то просто все надоело и ничего не хочется. Вскоре он не выдержал и, как всегда, переехал к Карлинским. Что удивительно, сразу пошел на поправку. То ли благодаря Борьке, у которого он теперь был на глазах под ежедневным наблюдением, то ли благодаря Полине, умеющей лаской и вниманием оживлять что угодно. У нее круглый год цвели растения, всегда получалось тесто, в доме постоянно пищали чьи-нибудь щенята или котята, и на все у Поли хватало и времени, и тепла. И у Леонида Витальевича как-то вдруг и шов перестал болеть, и сил прибавилось, и появилось желание снова выходить к зрителям, и даже голос зазвучал. А потом приехала Настасья, и он окончательно забыл про все немочи. Настя. Мысли Леонида Витальевича потекли в другом направлении. Да, есть еще Настя, которая тоже не в курсе произошедшего. Как дальше сложится их отношения, если он уйдет со сцены? Впрочем, плевать Насте на его сцену, вот артист Волк уж точно ее никогда не интересовал. Ей не нужна его слава и даже его деньги, но то, что ей молодой и красивый действительно требуется, он ведь тоже не всегда сможет дать. То он и так уже перед редкими их встречами глотает стимулирующие таблетки. Борька узнал, убил бы. Пока на всякий случай подстраховывается. Ну, время идет, и их отношениям в любом случае скоро придет конец. Вот и получается, что кроме сцены у тебя, Леонид Витальевич, ни черта нет. И варианты. Либо выползать к зрителям до последнего, либо заживо похоронить себя в доме лучшего и единственного друга. Ну, или в собственной пустой квартире. Блистательные перспективы, не правда ли? А виноват в этом только ты сам. Апартаменты Волка на Берсеневской занимали 2 этажа под самой крышей. 10 комнат, почти 300 квадратов, панорамные окна с видом на храм Христа Спасителя. Это великолепие стоило ему бешеных денег. Борька говорил, что можно было нормальный дом в Подмосковье построить. Но Натали категорически отказывалась жить за городом. Ну да, там же ни салонов красоты, ни модных тусовок. Да и Леонид Витальевич сомневался, что у него хватит сил на дом, который постоянно требует внимания. Что-то починить, что-то достроить, что-то переделать. А в центре города жить куда удобнее, если часто возвращаешься с очередного концерта за полночь. В огромной квартире места хватило всем. И Натали, которой требовалась специальная комната под гардероб и личный санузел, и домработница Даши, постоянно у них жившей. У Леонида Витальевича был кабинет и отдельная спальня. Из супружеской его выселили по банальнейшей причине. Приходя поздно домой, он, видите ли, будил супругу, уставшую за день от непосильной работы, прогулок по магазинам и посещения модных показов. Впрочем, он с удовольствием переехал на 2-й этаж, в самую дальнюю комнату вместе с пуделем маэстро, и был совершенно не против спать в одиночестве. Часто он вообще не доходил до спальни, ночевал в кабинете, где рядом с любимым Бихштейном стоял удобный кожаный диван. Бихштейн он купил себе давно, когда еще дома на Берсеневской и в проекте не было. Они с Натали жили в маленькой двухкомнатной квартирке не в самом лучшем районе, и она ругалась, на чем свет стоит, когда грузчики привезли огромный концертный рояль. Он занял всю гостиную, и соседи поначалу устраивали скандалы, заслышав музицирование Волка. А потом поняли, кто живет с ними рядом, и поутихли. Более того, летом даже нарочно распахивали двери на лестницу, чтобы лучше слышать бесплатные концерты распевки. Леонид Витальевич открыл своим ключом. Навстречу ему выбежал маэстро, заливаясь радостным лаем. Стоило только протянуть руки, и неугомонный пудель с цирковой ловкостью запрыгнул на них, визжа от счастья, норовя лизнуть хозяина в лицо. «Привет, привет, собака!» Волк ничуть не меньше радовался встрече. «Я скучал, а ты?» «А он без вас безобразничает, Леонид Витальевич», – доложила появившаяся в коридоре Даша. Сгрыз сапог Натальи Сергеевны и покусал соседскую баллонку. «Баллонку? Маэстро, ну как так можно?» Леонид Витальевич покосился на домработницу. Даша жила с ними больше 10 лет и привыкла не задавать лишних вопросов. Ее волновал исключительно, сыт ли волк, есть ли у него свежие рубашки на завтра и не нужно ли выгулить маэстро. Вот и сейчас она сделала вид, что не замечает его заикания, и спокойно поинтересовалась. «Леонид Витальевич, вы обедать будете?» Волк покачал головой. «Не буду. К трем приедет Евгений Павлович. Приготовь что-нибудь. А где Натали?» Наталья Сергеевна еще позавчера уехала в Петербург. Сказала, примерно на неделю. Не моргнув глазом, отрапортовала домработница. «Золото она у них все-таки». Муж не знает, что жена на неделю в Петербург уехала, сам он неизвестно где обретается, а Даша невозмутима, как слон. При употреблении города на Неве Леонид Витальевич передернула. Ну, не могла же Натали... Да нет, не могла, конечно. Не в ее характере ехать выяснять отношения. Скорее всего, в Петербурге проходит какая-нибудь выставка или очередной тренинг по женской психологии, на который супруга прочно подсела. Что ж, все к лучшему. Общаться с женой ему сейчас хотелось меньше всего. По-прежнему, держа пуделя на руках, Леонид Витальевич поднялся на 2-й этаж. Первым делом переоделся. Боркины шмотки, болтающиеся на нем, как на пугале, успели ему основательно поднадоесть. Побродил по спальне, не зная, чем себя занять до 3. Телевизор включать не хотелось. На поющих коллег у него была стойкая аллергия. Новости про политику интересовали еще меньше. А фильмы сейчас не полезут, голова другим занята. Он зашел в кабинет. Пользуясь отсутствием хозяина, Даша в очередной раз навела тут порядок. На черном бихштейне ни пылинки. Разбросаны им ноты, списки приглашенных на юбилейный концерт и репертуарный план для всего того же концерта, сложенный аккуратной стопочкой на столе. Кабинет был любимым местом Волка в доме и, пожалуй, единственным, которое он обставил на свой вкус. Электрический камин с имитацией пламени напротив дивана, толстенный ковер на полу, чтобы можно было даже зимой ходить без обуви, антикварное кресло возле стола. Кресло ему подарили к очередной дате. По легенде, оно принадлежало Утесову. И когда музей певца был разорен, а его экспонаты распроданы недальновидными наследниками, перекочевало к одному из приятелей Волка. Он и преподнес его Леониду Витальевичу. Надо сказать, кресло оказалось весьма удобным. В кабинете хранились и все награды Волка, по которым легко прослеживался творческий путь. На одной стене грамоты и дипломы. За Сопот, за Орфея, за Красную Гвоздику и прочие-прочие конкурсы и фестивали. На полочке стояли статуэтки. Золотая лира, золотой микрофон, золотые скрещенные в аплодисментах руки, даже золотой диск фирмы грамзаписи «Мелодия» – ценнейшая награда для певца, чьи пластинки расходились миллионными тиражами. Чего в кабинете не было, так это его фотографий. Натали настаивала, что так модно – повесить в рамочках снимки с известными людьми – президентами, губернаторами и прочими политиками, артистами. Леонид Витальевич решительно отверг ее предложение. Собственной морды ему хватало в зеркале, а уж лицезреть губернаторов и мэров еще и дома у него не возникало никакого желания. Леонид Витальевич сел за стол, отыскал в верхнем ящике запасные очки и взялся за бумажки. Господи, какое наслаждение видеть четкий, а не размытый текст. За дни, проведенные у Карлинских, без очков он изрядно намучился. Волк перебирал бумаги, раскладывал их по кучкам. В одну те, что касались юбилея, во вторую ноты, песни и прочий рабочий материал. В третью – договоры на аренду зала, передачу авторских прав, неоплаченные и оплаченные счета. Среди прочего попался листок, исписанный его рукой, план гастролей на осень. Он всегда сам занимался его составлением, а директору отдавал уже готовый для исполнения закупки билетов на самолет, бронирование гостиниц и прочего. Не любил чужой воли, диктующей, куда и когда ему ехать. Да и координировать гастроли с посещением Петербурга так было удобнее. В плане плотно стояли города и названия концертных залов. Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Это все афишные концерты. Тур по Сибири. Там уже идет продажа билетов, расклеены его портреты, и люди ждут встречи с любимым артистом. Казань. Там корпоратив, юбилей какого-то завода. Хорошие деньги, и опять же, люди ждут. Для простого рабочего завода большой праздник увидеть и услышать Волка. Тула. Там шефский концерт для детского дома. Леонид Витальевич смотрел на список и мысленно представлял концертные залы, так хорошо ему знакомые. Почти чувствовал волнение, всегда охватывающее за миг до того, как выйти из кулис, особый запах пространства за сценой и волну энергии, идущую от зала. Он действительно любит свою работу до сих пор. Хотя уже тяжело и летать, и стоять по 2-3 часа под жаркими лампами, и спать каждый раз в разных постелях. Но бросить невозможно. Отказаться все равно, что отказаться от самого себя. Из Сопота Леня вернулся уже знаменитым. Он сам не понял, что произошло. Мир словно начал ему улыбаться. Улыбались сотрудники в аэропорту, улыбались прохожие, незнакомые люди с ним здоровались. Он стоял возле остановки такси, ожидая свободную машину и докуривая, когда его окликнули сзади. «Леонид?» Он обернулся. Парень-таксист смотрел на него с восторгом. «Вы ведь Леонид Волк? Простите, не знаю отчества». «Леонид Витальевич», — сказал Леня и сам чуть не засмеялся. Витальевичем он себя пока не ощущал совершенно. Напротив, хотелось, как в детстве, прыгать по лужам и стрелять у прохожих сигареты. Уже не по необходимости, а так, из озорства. «Здорово вы про мир спели», — с чувством произнес таксист. «Я не смотрел, на смене был, через приемник слушал. Вам куда ехать?» «И не просто довез вне очереди, а еще и денег не взял. Только попросил на путевом листе расписаться, на память». А потом началось. Волка хотели услышать везде. На творческих вечерах поэтов и композиторов, которые теперь сами звонили и предлагали песни. В сборных праздничных концертах и в радиопередачах. Его даже пригласили на съемки «Голубого огонька», что являлось высшей милостью телевизионного начальства. «Голубые огоньки» Леня смотрел еще будучи студентом. Они тогда только появились и выходили сначала по воскресным дням, потом по праздникам. Любили все без исключения, и молодежь, и старшее поколение. На занятиях по актерскому мастерству или вокалу педагог мог привести в пример чье-нибудь выступление в «Огоньке», твердо зная, что все его видели и поймут, о чем идет речь. Эстрадных артистов на экран выпускали дозированно. Большая часть концерта отводилась балету, опере и оперете. Но именно эстрадников народ ждал сильнее всего. Принципиальным отличием «Огонька» было неформальное общение между артистами и ведущими. Гости сидели за столиками, пили чай или шампанское, мило разговаривали, а то и вовсе дурачились. На фоне чинных концертов в колонном зале Дома Союзов, где певцы выходили затянутые в костюмы и боялись сделать шаг от микрофона, «Огонек» казался настоящей революцией телевидения. Неудивительно, что мелькнувший в нем артист сразу достигал в глазах телезрителей ранга небожителя. Все это Леня отлично понимала, потому, получив приглашение сниматься, обрадовался чуть ли не больше, чем первой сопотской премии. Свой номер он продумывал целую неделю. Вопроса, что петь, не стояло. Телевизионные редактора сразу сказали, что исполнить надо победившую на фестивале «Родину мира». Леня слегка расстроился, уж больно, на его взгляд, не соответствовала серьезная песня новогодней тематики. Люди соберутся у экранов, чтобы расслабиться, повеселиться, а тут он, комсомольский мальчик с родиной. Комсомольского мальчика из него уже активно лепили. Сначала заставили постричься, чтобы волосы ни в коем случае не закрывали уши и шею, а то самый главный телевизионный начальник номер вырежет. Потом с той же формулировкой велели подобрать костюм. Обязательно галстук, брюки только прямые, пиджак однотонный. Как будто он на похороны собирается, а не на голубой огонек. А Леньке так хотелось надеть новый свитер, который он привез из Польши, или хотя бы черную рубашку без галстука. На черно-белом экране должно было здорово смотреться. Но пришлось подчиниться и достать, набивший оскомину за годы учебы, парадно-выходной, первый свой костюм. Однако зрители все-таки увидели в «Огоньке» молодого певца Леонида Волка в свитере. То ли стечение обстоятельств, то ли судьба уготовила Лене другое амплуа, решив, что комсомольских мальчиков на эстраде достаточно. Все началось с того, что в день съемок Леня пошел за булкой и кефиром. Поля лежала в больнице, и у них с Борей в то время как раз начинались первые безуспешные попытки обзавестись потомством. Так что мальчики сидели на сухом пайке, как в старые добрые времена, жарили яичницу и варили картошку. Но ни варить, ни жарить у Лени с утра времени не было, поэтому, надев тот самый польский свитер и первые попавшиеся брюки, накинув, не застегивая пальто, он выскочил из дома в магазин. Дверь за собой захлопнул. И только когда вернулся с бутылкой кефира и слегка надгрызенным по дороге батоном, очень уж хотелось есть, обнаружил, что ключей при себе нет. Они остались в кармане джинсов, в которых он ходил вчера. Леня в оцепенении стоял под дверью и думал, что же теперь делать. До начала съемок меньше часа. Даже если возьмет такси, он не успеет доехать до больницы, где стажировался Борька, взять у него ключи, вернуться домой, переодеться и поехать на телестудию. Оставался только один вариант – ехать на студию прямо так. Немного поколебавшись, Леня решил, что попросит чей-нибудь костюм. Должны же на телевидении быть костюмерные с какими-нибудь реквизитными нарядами. Но на студии никто даже слушать его объяснения не стал, некогда было. Все куда-то спешили, бегали, кричали, кого-то переснимали, оператор ругался, что пленки мало и дубли делать нельзя, осветитель угрожал, что скоро лампы перегреются и придется делать перерыв, редактор отчитывал массовку за расхлябанность, грозя выкинуть из кадра. Пока Леня стоял в сторонке, ожидая, когда позовут, к нему подскочила совсем юная девушка с кисточками и коробочками. Девушка с учетом каблуков едва доставала ему до плеча. И Леня хотел было присесть на стоявший поблизости стул, но девушка испуганно замахала руками. Что вы, на брюках складки останутся. Стоя нужно гримироваться. И, привстав на цыпочки, с трудом дотянулась до его лица, начала накладывать какую-то пудру. Леня собирался сказать, что ему нужно переодеться, что в этих брюках он в любом случае уже сидел в такси, и вообще они не мнутся. Но в рот ему полетела пудра, и пришлось замолчать. Да и не слушал его никто. Леня ждал, пока его загримируют, и думал, как же тяжело девушке приходится с таким ростом в роли гримера. А она, приведя его в порядок, полетела дальше готовить следующего героя передачи, кажется, космонавта. «Где Волк? Волк приехал?» – раздался властный голос редактора. «Так, быстро на площадку». Леню поставили на свободное пространство между столиками, заваленное серпантином так, что под ногами хрустело, словно по снегу идешь. «Значит так, Леонид, вы берете бокал шампанского». «Где шампанское? Дайте ему бокал». «Ну...» «Так, отлично. Вы берете бокал и говорите, что хотите поднять тост за мир во всем мире. Отпиваете шампанское и с бокалом, как микрофоном, бродите между столиками и поете «Родину мира». Понятно?» «Понятно», – кивнул Леня, обливаясь потом. Под лампами было нестерпимо жарко, особенно в зимнем свитере. «Начинаем. Камера, мотор». Зазвучала Ленина фонограмма. Его уже предупредили, что в студии петь не получится, нужно только открывать рот под готовую запись. Ну и тост он произносил, понятно, без фонограммы. С тостом Леня справился, после, как велели, глотнул шампанского и едва не выплюнул его назад. Это был даже не лимонад, а какая-то подкрашенная жидкость. Его чувствительный желудок мгновенно взбунтовался, и он едва смог сделать еще глоток. Так что улыбка на его первой записи вышла кислая. Но «Родину мира» он спел и сняли с одного дубля. Леня сам удивился, что не пришлось ничего переделывать, его еще и похвалили за экономию пленки. Он даже не ощутил никакого волнения. В сопоте, помнится, и ноги подкашивались, и в горле пересыхало, а тут ничего. Справившись со своим номером, Леня почувствовал радостное возбуждение. Теперь, когда самое ответственное позади, его больше и от него больше ничего не требуется, можно и оглядеться по сторонам. Вокруг столько всего интересного. Вон там известный космонавт сидит, герой Советского Союза, между прочим. А вон балетная прима. Леня как-то видел ее выступление в Большом. Тогда она ему показалась сказочным существом, а тут обыденно стояла у стеночки и ждала своей очереди. Хотелось подойти к каждому, познакомиться, автограф взять. Но Леня сдерживался, напоминая себе, что вообще-то тоже артист, и приставать никому не надо. Поэтому просто наблюдал за всем происходящим вокруг, радуясь, что его никто не гонит из ярко освещенной, расцвеченной серпантином, блестящей елочными игрушками студии. На улице шел снег и дул пронизывающий холодный ветер, а тут царил праздник, которого он так хотел с первого дня в Москве. Уже потом, вернувшись домой за полночь, рассказав Боре историю с ключом, он забеспокоился. А не вырежут ли номер? Борька его ругал за безответственность и уверял, что обязательно вырежут. В свитере еще никто в огоньке не снимался. Но номер не вырезали, в новогоднюю ночь его посмотрела вся страна. И из Сочи звонила бабушка, и даже отец позвонил, выразил свое восхищение в трех словах. «Ты настоящий волк». С тех пор Леня стал постоянным участником «Голубых огоньков», причем одним из самых желанных. Зрители присылали мешки писем на телевидение с просьбой включить в новую программу Леонида Волка. «Голубые огоньки» на телевидении возродили, когда Леониду Витальевичу было уже под 60. Конечно, его пригласили, а как же? Мэтр эстрады, живая легенда. Сначала ему показалось забавным вспомнить молодость, тем более, что создатели программы пытались повторить атмосферу тех огоньков. Конфетти, серпантин, шампанское, опять жидкость неизвестного происхождения, именитые гости. Уже без оперы и балета, только эстрада, и он один из главных героев. В первый год его нарядили Дедом Морозом, во второй поставили в дуэт с юным рокером, сыграв на контрасте. Сценарий для «Новых огоньков» писали КВНщики. Народ молодой, веселый, так что тексты получались острыми, а дуэты неожиданными. И Леонид Витальевич развлекался, дурачился, то танцевал «Макарену», то делал пародию на самого себя. Потом все как-то поднадоело. От приглашения он не отказывался, но ежегодные предновогодние съемки превратились в рутину, в обязанность, которую нужно отработать. Снимали в основном глубокой ночью. Он приезжал после какого-нибудь концерта. В ноябре и декабре они шли сплошным потоком. Часто даже не первого за день. Быстро переодевался, гримировался. На правах мэтра требовал, чтобы его снимали без очереди. Выходил, отрабатывал номер, глядя под слеповатыми глазами на большой экран с трансляцией текста. И быстро уезжал домой. И дома еще долго не мог уснуть, взбудораженный ярким светом и громкой музыкой на съемочной площадке. В один год, увидев потом огонек по телевизору, вообще зарекся участвовать. Снимали как раз за неделю до того, как он почувствовал себя совсем плохо и согласился на шунтирование. На экране, медленно, словно боясь сдохнуть прямо в кадре, бледный, с безучастным взглядом народный артист делал два шага влево, два шага вправо под бравурную музыку. Натянуто улыбался и не впопад открывал рот, путаясь в словах. Какая-то многотиражная газета разразилась потом ядовитой статьей о вечно молодых ботоксных звездах, которые оккупировали телевидение и не дают прохода новым талантам. Волк обиделся страшно. Лично он к ботоксу и прочим средствам омоложения никогда не прибегал. Во-первых, не с его здоровьем. Во-вторых, считал, что человек должен стареть естественно. Но прошел год, его снова позвали, и он снова изображал какого-то там сказочного героя, пел дуэтом и салютовал зрителям бокалом с крашеной водой. Шоу продолжалось. Проблема с репертуаром у Лени все-таки оставалась. Он не собирался вечно петь «Родину мира», а новые интересные песни у него не появлялись. То, что он пел в радиоэфире по утрам, в концертах было исполнять невозможно. Зрители бы просто уснули от заунывных романсов. Леня уже понял, что возле каждого популярного композитора есть свои исполнители, которым тот отдает свеженаписанные песни. И чем популярнее автор, тем больше вокруг него крутится желающих. Леня явно закрепился за Фридманом, но Геннадий Осипович писал, во-первых, редко, а во-вторых, исключительно про родину, партию и комсомол. О родине Леня еще худо-бедно пел, а вот про партию и комсомол петь не хотел категорически. «Ты наивный мальчишка», – втолковывал ему Фридман. «Ты не понимаешь своего счастья. Вот замечательная песня «Комсомольская мечта», ее еще никто не исполнял. Ты будешь первым. Запиши ее на студии, я договорюсь, ее тут же дадут в эфир. Это правильная песня, которую любой редактор пропустит, только предложи. А ты нос воротишь. О чем ты хочешь петь? О любви? Кто тебе даст петь о любви, мальчик? Ты думаешь, я не хотел писать о любви? Хотел. Только меня, Геннадия Фридмана, сына расстрелянного в 1937 году врага народа Иосифа Фридмана, никто не пустил бы в союз композиторов, если бы я писал о любви. Понимаешь? Леня понимал. Но он, к счастью, не был сыном врага народа и верность партии мог не доказывать. К тому же он внимательно изучал репертуар коллег. Андрей Кигель впел вперемешку идейное и лирическое, причем работал с десятком авторов и у всех ходил в любимчиках. А Марат Агдавлетов так вообще исполнял только лирику, перепевал то итальянцев, то французов, иногда заказывая перевод у отечественного поэта, а порой и на языке оригинала. Девушки в зале млели от западных мелодий, за которые, что поразительно, Агдавлетова никто не ругал, и у Марата была фантастическая популярность. «Ну, ты возьмешь комсомольскую мечту?» – настойчиво повторил Фридман. «Нет». Леня покачал головой и добавил, чтобы не обидеть старика. «У меня металла в голосе для нее недостаточно. Испорчу вам хорошую песню. Отдайте ее лучше Кигелю». «Дурак, ой, дурак!» – вздохнул Фридман. Песню он Кигелю отдал, а Ленька продолжал мыкаться в поисках репертуара. Попытался протащить на радио любимую «Черное море мое», но редактора замахали руками, мол, на святое покусился. «Утесова не трогай». Та же история была с песнями отца. В довершение всех бед Леня вдруг чисто случайно услышал по радио, как его «Родину мира» поет совершенно другой исполнитель. Возмущенный до глубины души пришел к Геннадию Осиповичу выяснять отношения, но тот только руками развел. «А что ты хочешь? Мне платят за каждое исполнение моей песни на сцене или по радио. Если тебя никуда не приглашают и песня не звучит, мне нужен второй исполнитель, который будет ее петь постоянно». Такой подлости Леня не ожидал. Это потом он узнал, что Фридман поступал так же, как поступало большинство авторов. Считалось нормальным, что одну песню поют два или даже три певца, каждый в своей манере, со своей аранжировкой. Но в тот момент Леня сильно обиделся и вообще прекратил контакты со стариком. В свободное от эфира на радио дни сидел дома или слонялся по Москве. В одну из таких прогулок и произошла встреча, во многом определившая его творческую судьбу. В тот день Леня гулял по Сокольническому парку, просто бесцельно шатался по дорожкам, любуясь пожелтевшей листвой и размышляя, не сорваться ли в Сочи. Бабушке он регулярно звонил, и хотя Серафима Ивановна ни на что не жаловалась, Ленька знал, что она потихоньку сдает, и надо что-то делать. Забирать бы ее в Москву, но куда? К Харлинским. Хотя Борька и сам предлагал такой вариант, но как Леня мог на него согласиться? И как уговорить бабушку? Она ведь тоже не любит Москву и не собирается никуда переезжать. Или бросить все и вернуться к ней, досмотреть. Но это означало бы бросить мечту, к которой он столько лет стремился. «Леонид? Леонид Волк?» – окликнул его кто-то сзади. Леня обернулся, досадливо морщась. Вот меньше всего он хотел сейчас раздавать автографы и отвечать на вопросы вроде «Почему мы так редко видим вас по телевизору?» Вчера какая-то барышня на Цветном бульваре пристала к нему с такой глупостью. И что, он должен был рассказывать ей, что не хочет петь про комсомол? Но окликнула Леню не барышня. На засыпанной листьями дорожке стоял мужчина на вид чуть постарше Волка. Интеллигентное лицо и сильные мозолистые руки рабочего. Странное сочетание. «Да, это я», – кивнул Леня. «Поразительно. А я как раз думала о вас. Представляете, брожу тут, размышляю, что вот именно вы могли бы спеть мои стихи. Но как до вас добраться? А тут вы собственной персоной. Ну, не чудеса ли?» «Чудеса», – согласился Леня. «Вы пишете песни?» «Я пишу стихи», – восторженно заявил мужчина. «Ох, я же не представился. Эмиль. Эмиль Найденов». Леня приуныл. «Стихи не песня, и даже не половина песни. Он-то понимал, что на слух ложится в первую очередь мелодия. Да и непризнанных гениев поэтов на радио повидал немало. Они постоянно осаждали редакции в надежде поймать какого-нибудь завалящего композитора и всучить ему свои произведения. «Вы послушайте, послушайте», – продолжал Эмиль. «Я вас уверяю, вам идеально подойдет моя лирика. Например, вот. Бродит осень по Москве, листья в танце кружатся, и последний солнце луч отражает лужица. Мы с тобою помолчим, словно незнакомые. Чувства, что давно прошли, а живут как новые». «И тут будет проигрыш, а потом припев, потому что размер меняется», — суетливо пояснял Эмиль, словно боясь, что Леня его перебьет, и продолжил. «Листья кружатся, кружатся, кружатся, вальс осенний танцует ветра. Мы с тобой уже не подружимся, мы расстанемся здесь навсегда». Леня вообще-то не был большим ценителем поэзии и отдельно от музыки слушать стихи не любил. Да и читал Найденов скверно, торопясь и проглатывая окончание. Вот только странно, Леня его слушал и не слышал. Слышал он музыку, на которую уже ложились простые, но искренние строчки, так уместно звучавшие тут, в осеннем парке. «Вот только композитора у меня знакомого нет», – вздохнул Найденов. «Но я подумал, а вдруг у вас есть?» «Погодите», – Леня протестующе поднял руку. Эмиль своей болтовней ему мешал. «У вас есть бумага и ручка?» «Ну, конечно», – обрадованно воскликнул Эмиль, решив, видимо, что Леня собирается дать ему координаты композитора. «Я всегда с собой ношу. Вдруг озарение придет. Стихи, знаете ли, в парке лучше пишутся. Дайте сюда». Леня чуть ли не вырвал у него блокнот и ручку. Уместил их на ближайшей скамейке и, присев перед ней на корточке, быстро начертил нотный стан. Никогда он не писал музыку, даже не думал об этом. Снять на слух песню – да, сделать аранжировку для школьных танцев – пожалуйста. Но написать что-то самому? Да просто потребности такой не было. А тут вдруг накрыло. Он слышал мелодию и спешил ее записать. Штрихи потом, хотя он уже понимал, как можно украсить вот тут, в начале, и вот тут, где проигрыш. «Смотрите!» – он сунул Эмилю под нос листок. «Теперь это песня». Найденов ошарашенно рассматривал Леню и листок в его руке. Он и не подозревал, что парень с комсомольским задором, спевший «Родину мира», еще и композитор. Ни черта он не понимал в каракулях Леньки, и не потому, что тот писал, как попало, черкая и исправляя, а потому, что не знал нотной грамоты, но сердцем чуял, что вытащил счастливый билет. «Поехали ко мне!» Ленька схватил Найденова за рукав. «Я сыграю, послушаем, как будет звучать. И попробуем спеть. Мне кажется, в припеве надо размер поправить. Но без инструмента я не уверен». «Поправим! Поправим размер!» – воскликнул Эмиль. Он был на все согласен. И ехать на край света, исправлять размер. Интеллигент в третьем поколении, Найденов уже 5 лет работал сварщиком. Потому что нужно было кормить семью. Непризнанным поэтам денег никто не платит, а у него жена и 2 маленьких детей – мальчики, близнецы. Стихи писал по ночам, когда дети засыпали, или в редкий выходной, сбегая, вот как сейчас, от семьи в парк. И случайная встреча с волком превратила его самую большую мечту стать настоящим поэтом в реальность. Только он об этом еще не знал. Мне особенно хорошо запомнился тот вечер, когда Ленька притащил к нам домой Эмиля. Они выглядели, как 2 законченных психа. С порога, даже не разувшись, ломанулись к пианино и играли, и пели. Ленька что-то на ходу сочинял, аранжировал. Поля, добрая душа, посмотрела на все это безобразие и пошла резать на всех бутерброды. Мы оба поняли, что происходит что-то очень важное, хотя пока не догадывались, что на наших глазах рождается творческий дуэт, а Ленька превращается из просто певца в автора-исполнителя. Осенний вальс Леня отнес на радио знакомому редактору. Ни словом не обмолвился, чья музыка, в нотах указал только Эмиля, и все решили, что Найденов пишет и музыку, и стихи. Песня начальству понравилась, Леньке милостиво разрешили ее записать. И только когда запись должна была прозвучать в эфире, стали уточнять авторов, и выяснилось, что музыку написал Волк. В то время авторы-исполнители были не в чести. Считалось, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, во-первых, Ленька получил классическое музыкальное образование, так что мог относиться к профессиональным музыкантам. А во-вторых, осенний вальс пришелся по душе главному редактору гостелерадио, и Ленька получил карт-бланш. Теперь проблема репертуара для Леньки была решена. Не могу сказать, что он пел песни только на собственную музыку и стихи Найденова, но именно они составили костяк его репертуара и принесли известность. А потом уже начали подтягиваться именитые авторы, которые вдруг заметили способного мальчика, а вообще-то уже взрослого мужика, наконец нашедшего свое место под эстрадным солнцем. И теперь Ленька выбирал, что ему петь, а что не петь, с кем ему нравится работать, а без чьих творений можно и обойтись. Так он сразу не взлюбил один очень популярный в те годы творческо-семейный дуэт, написавший много хороших песен про комсомольские стройки и войну, и категорически отказывался от приглашений в «Звездный дом» на чашку чая и прослушивания. У него была какая-то своя эстетика, в рамках которой он создавал образ певца Леонида Волка. И с каждым годом образ становился все более отчетливым. Статный мужчина, слегка фронтоватый, поющий благородным лирическим баритоном песни о любви. Иногда к родине, но чаще к женщине. Появлялись в репертуаре Лени и песни про войну, и песни про отдельные города и республики Союза, иногда даже про отдельные профессии – шахтера, милиционера, геолога. Но он умудрялся не скатываться ни в пафос, ни в пролетарскую романтику. Если пел о шахтерах, то со скупым, сдержанным, но искренним уважением к их нелегкому труду. Если вместе с Найденовым они к очередным гастролям по Казахстану писали песню об Алмате, то она была пронизана любовью к городу портовых садов и широких проспектов. Ленька был абсолютно несгибаем в стремлении делать все искренне, по-честному. Если не лежала душа к песне, он ее не пел. Я потому и утверждаю, что их дуэт с Эмилем – огромная удача для обоих. Они удивительно совпали в мироощущении. Эмиль не писал на заказ, только по велению сердца. Другой вопрос, что он умел себя настроить, найти источник вдохновения, чтобы выдать пронзительные стихи на нужную тему. Вскоре Ленька его выдрессировал писать в правильном для песен размере, чтобы текст легко было спеть, чтобы в нем не встречались неудобные для певца сочетания согласных, например. А сам Леня, неожиданно открыв в себе композитора, относился к написанию песен как к новой увлекательной игре. Он кидался за пианино посреди завтрака, бросив недопитый чай и недоеденную яичницу. Мог встать ночью, чтобы хотя бы записать на бумаге пришедшую мелодию. Пытался и играть, но пару раз разбудил меня после смены, и я пообещал спустить пианино с лестницы вместе с ним. Постоянно что-то придумывал, насвистывал, выстукивал, аранжировал. Каждую свободную минуту проводил на студии, если, конечно, был в Москве. Гастрольная круговерть мотала его по всем уголкам Союза. Ленька не отказывался ни от каких концертов. Хоть в степь, хоть в горы, хоть в тундру среди домиков якутов петь. Он отчаянно стремился заработать денег на собственное жилье, вбив себе в голову, что стесняет нас с Полей. Нет, объективно говоря, так оно и выходило. Но с учетом, что даже Полина давно воспринимала его как члена семьи, а ожидаемого пополнения у нас все не случалось, никто Леньку не выгонял. Но его желание жить отдельно я понимал. Все-таки кроме музыки у него присутствовали и другие потребности, которые, по слухам, он удовлетворял на гастролях самым бессовестным образом.